Сергей ждал его во дворе рядом со своей большой черной машиной. Вид у него был весьма решительный. Он и сам был похож на свою машину, одетый в черную кожаную куртку и вообще во все черное. Прежде чем подойти к нему, Миша огляделся, увидел Анину машину на том месте, где она ее обычно оставляла. Блокирующего автомобиля не было. «Ну, хоть это хорошо», — сказал себе Миша и пошел к Сергею. За рулем машины Сергея сидел какой-то мужчина. Миша не мог его хорошо разглядеть, но понял, что это не Бибик. «Здорово», — серьезно сказал Сергей. «Ну что, поедем разбираться? Ох, давно я не ездил с кем-нибудь разбираться». «Привет, Серега», — пожимая протянутую ему навстречу руку, — сказал Миша. «А это кто у тебя за рулем?» «Здоровый мужик. Начальник службы безопасности всей моей фирмы. Хороший парень, специалист». «Зачем, Серега?» — удивился Миша. «Пусть будет», — ответил он небрежно. «Посидит за рулем. Мы же на твоей поедем, а он поедет следом. Не нужен будет хорошо, а так пусть сидит. Лишним не будет, так спокойнее». «Ты думаешь, ну ладно, поехали», — сказал Миша, ища глазами свою машину. Они ехали не торопясь. Миша сначала хотел посмотреть по карте, но Сергей знал, куда надо ехать. Черная машина Сергея возвышалась сзади и держалась, не отрываясь, как хвост. Человек за рулем знал свое дело. Ехали некоторое время молча. «А я с Соней говорил всего каких-то полчаса назад», — нарушил тишину Миша. «Если тебе, конечно, это интересно». Сергей сидел рядом с ним и смотрел прямо перед собой. Он коротко посмотрел на Мишу и снова уставился вперед, не сказав ни слова. «А твой Бибик прав», — продолжал Миша, не дождавшись ответа. «Машину действительно тянет вправо. Надо будет на сервис загнать. Да и в целом диагностику можно сделать. Так день за днем, а смотришь, еще 10 000 наездил. И когда успел?» «Ты издеваешься?» — прибил его Сергей. «А что такое?» — спросил Миша, изображая удивление. Правда, не заметил, как накатал 10 000 километров. Казалось бы, вот недавно было 25, а теперь уже 35 000. В Москве этого просто не замечаешь. «Ты точно издеваешься?» — снова оборвал его Сергей. «Я тут с ума схожу, а ты мне про свою железяку. Не ругай мою машину. На какую заработал, на такой?» «Да хватит тебе, отличная у тебя машина. Ты про Соню мне скажи, хватит шутить. Я со вчерашнего дня шутки плохо понимаю». «А, вот ты о чем», — заулыбался Миша. «С этим все хорошо. Я с ней разговаривал, она с сыном уехала сегодня утром к своей маме в Зеленоград. Чувствует себя она хорошо. Говорит, воздух там совсем не такой, как в Москве». «Это все?» — сурово спросил Сергей. «Все, изображая удивление», — сказал Миша. «А что еще ты хотел услышать?» «Ах да, чуть не забыл. Она просила, чтобы ты позвонил ей завтра вечером. Она как раз завтра вечером вернется от мамы и будет ждать твоего звонка. Телефон свой она мне велела тебе сообщить». Сергей сидел неподвижно. «Ну и сука ты, Мишаня», — совершенно другим голосом сказал он. «Значит, попросила позвонить завтра вечером? Сама попросила? Понятно. Значит так, мы сейчас доедем, и я того, кто тебя обижает, порву пополам». Сергей изменился целиком и полностью. Он включил радио, нашел какую-то известную песню и стал хлопать себя по ногам ладонями в такт музыке. Он несколько раз расспросил Мишу о его разговоре с Соней. Миша снова стала радостно за ним наблюдать и находиться рядом с влюбленным человеком. От этого практически забылась причина, по которой они ехали вместе. Почти забылись тревога, связанная с этой причиной, и ощущение неизвестной опасности. Они остановились недалеко от поворота на Спиридоновку на Садовом кольце за 15 минут до назначенного времени. Машина Сергея встала за ними. Сергей еще немного весело поговорил, а потом вдруг выключил радио и заговорил серьезным тоном. «Ты выйдешь из машины и подождешь, пока к тебе подойдут. Вы же так договорились. Как только к тебе подойдут, я к тебе присоединюсь. Надо быстро понять, что это за персонаж тебе звонит, и я поговорю с ним на понятном ему языке. Тебе говорить ничего не надо. Извини меня за вопрос, но мне нужно быть уверенным на 1000%. Ты ту девку, которой давал свой телефон. Короче, ты ей точно только телефон давал? У тебя с ней точно никогда ничего?» «Сергей, ну хоть ты перестань», — возмутился Миша. «Это просто, как ты можешь сомневаться? Я не знаю, как ты». «Понял, прости», — перебил его Сергей. «Ситуация глупейшая. А чем она глупее, тем она сложнее. Мне нужно быть уверенным, чтобы правильно вести разговор. Я же не знаю, с кем придется говорить. Может, нас ждет какой-то клоун и мелкий жулик, а может, это и серьезный пассажир. Ничего не понятно, но не беда, разберемся. Точнее, я разберусь». «А может, я сам сначала поговорю неуверенно», — сказал Миша. Не хочется мне показывать ему, что я его боюсь, и поэтому приехал не один.